Молодой человек, в чем дело? К нему уже спешила строгоглазая наблюдательница, та самая, что проверяла документы на входе в аудиторию. Ни в чем, бумажку уронил. Постойте, не садитесь. Тетка заглянула в Сенину парту, просветила взглядом его костюм, приказала: «Снимите пиджак». Сеня вспыхнул. На языке завертелась грубость. Абитуриенты смотрели с интересом. Кажется, они жаждали крови. Тетка явно наслаждалась своей властью. «Ладно, ладно. Властвуй до поры». Сеня молча снял пиджак, продемонстрировал подкладку, рукава. «Садитесь», — неохотно разрешила гестаповка. «Ну что, съела?» — внутренне усмехнулся Сеня. «Так, все, теперь за работу». Краем глаза он видел, как Настя под конвоем двух студентов идет в туалет и как минут через 10 возвращается, радостная, с просветленным лицом, и ее лист бумаги начинает покрываться знакомым бисерным почерком. «Жила слабачка», — порадовался Сеня и забыл про нее. Думал только о том, как раскрыть тему и не вогнать куда-нибудь лишнюю хищницу запятую. Преподавательница английского позвонила Капитоновым в тот же вечер сразу после сочинения. Разговаривал с ней сам Егор Ильич. «Урок? Прямо завтра? Да пусть отдохнут. Лица на обоих нет». Англичанка, кажется, начала возражать, потому что дед долго слушал, потом сказал: «Нечего им зря трястись». «Тоже, в общем, разумно», — положил трубку, сообщил Насте и Сене: «Завтра в 12 у вас сдвоенный урок. На 3 часа. Будете входить в язык. Англичанка сказала, что нужно вас отвлечь, чтобы зря за оценку по сочинению не переживали. Все равно, говорит, ничего уже не изменишь». То, что с его сочинением уже ничего не изменить, Сеня не сомневался. Зато у Насти явно были дополнительные шансы. После того, как сочинения были сданы и народ потянулся прочь из аудитории, Сеня подсмотрел любопытную сценку. Настя осталась за партой и на клочке бумаги торопливо написала: «По словам И. Виноградова, герой нашего времени — это первый философский русский роман, в котором судьба героя и становление его характера осмысляются в категориях добра и зла, необходимости и свободы». Похоже, что это была первая фраза ее сочинения. Сеня, незаметно прячась за спинами возбужденных абитуриентов, пошел за Настикой и увидел. В коридоре к ней подошла женщина преподавательского вида. Настя сунула ей давешний клочок бумажки и даже свою ручку. «Простейшая комбинация», — оценил Сеня. «Сочинение под шифрами, а Настикина теперь легко определить по почерку и первой фразе. И авторучка теперь ее собственная в руках нужного человека. Любую ошибку можно исправить. Да уж, честная игра. Честней не придумаешь». Насте Сеня, разумеется, ничего не сказал. Всю дорогу к англичанке он слушал ее возбужденный лепет. «Представляешь, эти студенты со мной даже в туалет вошли. Спасибо, что в кабинку не потащились. Ну, а там я спокойненько достала шпору, быстро проглядела и сразу все вспомнила». Настя благодарно посмотрела на Сеню и пробормотала: «Спасибо, что подсказал в туалет попроситься, а то я так растерялась». «Додумалась хоть поблагодарить», — беззлобно подумал Сеня. Вместо англичанки их снова встречала Жен. «Настенька!» — явно обрадовался он. «Привет! Проходи, лапочка!» Сени будто не существовало. «Ну, ты писала? Я тебя ругал последними словами весь день». Женя принял у Насти шерстяную кофту, аккуратно повесил ее на плечики, на Сеню цыкнул. Куда ты свой лапсердак вешаешь? Пальто мое помнешь. Английский сдам, точно ему морду набью, — решил Сеня. Наконец в коридоре появилась англичанка, велела сыну: — Эжен, проводи Настю в гостиную, поболтайте, выпейте кофе, но говорить с ней только по-английски, ясно? А ты, Сеня, иди со мной. Они прошли в кабинет. Англичанка участливо посматривала на него. Что-то случилось? Как мог? — спокойно спросил по-английски Сеня. Произношение у тебя за этот год изменилось разительно, — похвалила репетиторша. Даже твое ужасное «г» почти исчезло. Впрочем, ладно, давай по-русски. Ты симпатичен мне, Сеня. Но на Настю не претендуй. Она Эженова. Арсений продолжил в уме ее мысль. Я не... — начал он. — Не перебивай, — попросила англичанка. — Молчать умеешь? — Ладно, ладно. Верю. Умеешь, тогда слушай. Экзаменационные тексты уже утверждены. 30 билетов, 30 текстов. Все они, в общем, простые, но есть в них подводные камни. Вот, держи, все 30. Ксерокопии так себе, но разобрать можно. Сеня от удивления аж дар речи потерял. Сидел, хлопал глазами. Англичанка, не дождавшись его реакции, продолжала. Каждый текст как следует проработай. Разберись с грамматикой, со стилистикой, с устойчивыми конструкциями. Ты, парень, толковый, справишься. Разобраться, а потом Настю на них натаскать, — уточнил Сеня. Взгляд англичанки затвердел. Я полагала, ты более догадлив. Видишь ли, конкретные экзаменационные тексты в стоимость моих уроков не входят, но я же сказала. Мне симпатичен и ты, и твои данные, и мне бы хотелось, чтобы ты тоже оказался на факультете. Я убедительно прошу тебя никому эти тексты не показывать и никому, даже Насте, о них не говорить. — Но как же она? Вы ведь сказали, там подводные камни. Настя сама с ними не справится. Англичанка вздохнула. — Ближе к экзамену ты, к сожалению, стал хуже соображать. С тобой мы больше заниматься не будем, ни пуха тебе, ни пера на экзамене. А Настю еще ждут 4 дополнительных занятия по этим самым текстам, если уж тебе надо все объяснять. Спасибо, — пролепетал Сеня. Кровь бросилась ему в лицо. Ну зачем, зачем вы это делаете? Репетиторша усмехнулась. Говорят, у нас общество равных возможностей, равных для всех. Вот я их, эти возможности, и создаю. 4 дня кряду Сеня закрывался в своей комнате и корпел над экзаменационными текстами. Англичанка оказалась права. С виду простые тексты скрывали множество хитрых согласований времен и непереводимых сходу конструкций. Школьный учебник за 10 класс в сравнении с ним выглядел букварем. Настя целыми днями пропадала у англичанки, возвращалась усталая, бледная. — Чем вы там занимаетесь? — невинно интересовался Сеня у девушки. — Да так, грамматику повторяем, — опускала глаза Настя. — Интересно, стыдно ли ей? Что она, учит экзаменационные тексты? Я вроде как ничего о них и не знаю. Или воспринимает это как должное. Да нет, вроде стыдно. И проболтаться ее так и тянет. Но мать и бабка, видно, строго-настрого приказали, чтоб молчала, как партизанка. Интересно, что мне поставят за сочинение? 5, говорят, почти не бывает. Так, 1 на поток. На 2000 абитуриентов. Хорошо бы получить 4. А если тройбан? Тогда только на английский с обществоведением «Надежда». Надо будет их на пятерки вытягивать. Сеня гнал от себя бесполезные раздумья, снова и снова возвращался к экзаменационным текстам и все отчетливее понимал. Взялся бы за них с налету прямо на экзамене, обязательно бы напортачил. «Завалил бы я язык, если б не англичанка», — благодарно думал Сеня. «Интересно, с чего это она меня пожалела?» «Ну и ладно, пожалела и пожалела. Если поступлю, подарю ей огромный букет, 51 розу. Дед как раз мне деньжат подослал». «Ты поедешь со мной оценки смотреть?» — ластилась к нему Настя. «А то боюсь, что в обморок упаду». — Да не жмись. Все у тебя ништяк. Привычно утешил ее Сеня. Встретил ее сердитый взгляд и поправился. — Ладно, ладно. Все у тебя фартово. Листы с оценками повесили на входе высоко. С земли не увидишь. Нужно на бордюр забираться. А снизу виден только частокол черных пятнышек. Двойки. И целые грядки депрессивных синих троек. Парни лезли на бордюр молча, только бледнели, увидев оценку. Девочки визжали и охали. — У меня ноги дрожат, — пискнула Настя. — Я упаду. Сеня подхватил ее подмышки, приподнял. — Вижу! — возликовала Настя. — 4! — Везет же! — зашелестела толпа. Сеня уже успел рассмотреть. Зеленые четверки редки, словно подснежники в истоптанном ближнем Подмосковье. Он осторожно опустил Настю на землю, искренне сказал: «Молодец, поздравляю!» И, наконец, полез на бордюр сам. Увидел оценку, не поверил глазам. Достал экзаменационный лист, сверять номер. «Что? Что у тебя?» — прыгнула внизу Настя. «Обалдеть!» — выдохнул Сеня и закрыл лицо руками. Сеня в тот год оказался единственным абитуриентом, кто сдал вступительные экзамены на все пятерки. Настя получила, кроме четверки по сочинению, еще одну по обществоведению и тоже поступила. Хватило полупроходного балла. Дед на радостях подарил ей норковую шубу и путевку в Чехословакию. А Сеня переплатил бешеные деньги за билет на поезд и уехал до самого 1 сентября в Южно-Российск.